тут же спохватился. Эта улыбка могла повредить его репутации. Хадсон ворчал, устанавливая вторую караульную пушку на треножник, поглощающий отдачу. Оружие было тяжелое, угловатое. Оно не имело ни мушки, ни спускового устройства. Васкис установила на место свою пушку, затем подключила кабель от стрелкового механизма к детекторам движения. Убедившись, что техник находится в стороне от линии стрельбы, она нажала кнопку с надписью «Активация». На верхней части пушки загорелся зеленый огонек. На небольшом диагностическом экране сбоку вспыхнула надпись «Готов». Сначала желтого цвета, затем красного. Оба отошли в сторону. Васкис подобрала валявшийся на полу помятый контейнер для мусора и крикнула в сторону установленного на пушке микрофона. «Проверка!» Затем она бросила контейнер в середину коридора. Обе пушки развернулись и открыли огонь раньше, чем контейнер упал на пол, превратив его в кучу металлических кусочков. Хадсон восхищенно вскрикнул. «Подавитесь, гады!» Он понизил голос, обращаясь к Васкис. «Хочу я туда, где огнеметов стада, где гамбургеры из оленя!» Примечание. Хадсон переиначивает слова популярной американской песенки. «Хочу я туда, где бизонов стада, где пасется пугливый олень». «Да, ты всегда был слишком сентиментален», — ответила Васкис. «Я знаю. Это написано у меня на лице». Отвернувшись, он уперся плечом в пожарную дверь. «Помоги ко мне!» Васкис помогла ему задвинуть тяжелый стальной барьер. Затем она достала портативный сварочный агрегат, который принесла с собой, и взялась за дело. Из горелки вырвалось голубое пламя. Она повернула диск на рукоятке, регулируя струю ацетилена. «Отойди-ка в сторону, парень, а то я приварю твои ноги к ботинкам». Хадсон отодвинулся, осмотрел пустынный коридор и включил микрофон. «Говорит Хадсон». «Ну, как вы там?» — мгновенно откликнулся Хиггс. «Мы герметизируем большую воздушную шахту, ну, ту, что нашли на плане». «А установки А и Б на месте и активированы. Кажется, все нормально. Если они пойдут этим тоннелем, то им крышка. Сейчас завариваем дверь». «Порядок. Когда закончите, возвращайтесь наверх». «А ты думал, останемся здесь?» Хиггс улыбнулся. «Звучит похоже на прежнего Хадсона». Он отодвинул микрофон от лица и стал устанавливать толстую металлическую плиту, закрывая отверстие воздуховода. Рипли достала сварочный аппарат, копию того, что был у Васкис, и стала приваривать плиту к плите. Берки и ящерка тоже были заняты. Они перетаскивали в один угол контейнеры с лекарствами и едой. Чужие не тронули запасы продуктов. Еще более важно было то, что работала система получения воды. Они не погибнут от голода и жажды. Когда две трети плиты были уже приварены, Хиггс отложил сварочный аппарат в сторону и достал из кармана на поясе маленький браслет. «Наденьте это на руку!» Он протянул браслет Рипли. «Что это?» «Индивидуальный локатор. Военный аналог тех ПЛД, что использовали колонисты. У него поменьше радиус действия, и надевается он снаружи, а не вживляется в тело. Но идея та же самая. Благодаря ему я всегда смогу узнать ваше местонахождение в комплексе с помощью вот этого». Он показал ей на миниатюрный прибор, встроенный в его боевую амуницию.